Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я», — подумал Василий Андреевич, — «потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был Мухортый. И не только один Мухортый, но и сани, и оглобли с платком. Мухортый со сбитой на бок шлеей и веретьем стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям, и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему к низу. Оказалось, что завяз Василий Андреевич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь вела его назад к саням, и что соскочил он с нее не больше 50 шагов от того места, где были сани. Глава 9. Довалившись до саней, Василий Андреевич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреевич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреевича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уж где-нибудь на две четверти под снегом. Потом он вновь, туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с вазов, привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреевич и сделал это, и, освободив повод, привязал Мухортова опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, сиделку и веретье. Но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то, и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты.